Глава 22. В этот вечер было полнолуние. Сад, освещенный лунным светом, казался очарованным, и создавалось ощущение, что в нем растут лишь белые цветы. Лилии, волчья ягода, флердоранж, белые левкои, белые гвоздики, белые розы. Все они были видны так же отчетливо, как днем, в то время как другие цветы можно было заметить только по их аромату. Три молодые женщины после ужина отправились в верхний сад и уселись на парапет. Роуз находилась немного в стороне, наблюдая за тем, как гигантская луна медленно перемещается по небу над местом, где Шелли провел свои последние месяцы столетия назад. По морю тянулась лунная дорожка, звезды мерцали и подмигивали. Вдали загадочно синели горы с разбросанными огоньками там, где днем можно было различить домики. Цветы стояли неподвижно и гордо. Сквозь застекленные двери столовой лился свет от свечей. Все было убрано со стола, кроме цветов, настурций и бархатцев. Столовая напоминала волшебную, насыщенную теплым светом пещеру. Трое мужчин, сидевших и куривших за столом, оттуда из прохлады и покоя сада выглядели персонажами из анимационного фильма, так как за закрытыми дверями не было слышно никаких звуков. Миссис Фишер направилась в гостиную, чтобы сесть у камина. Кроха и Лотти, повернув лица к небу, говорили тихо и редко. Роуз молчала. Ее тоже притягивало небо, которое она разглядывала сквозь ветви пинии, усыпанные звездами, превращавшими ее в сказочное дерево. Время от времени Кроха и Лотти бросали взгляды на Роуз. Роуз была ослепительно красива. В данный момент она затмевала всех прочих красавиц. Никто не мог бы соперничать с ее красотой. В этот вечер она по-настоящему светилась. Лотти наклонилась к Крохе и сказала ей на ухо: «Любовь». «Да», — прошептала она в ответ. Ей оставалось лишь признать, что Лотти была все это время права. Достаточно было взглянуть на Роуз, чтобы понять, любовь есть. «И ничто с ней не сравнится», — прошептала Лотти. Кроха промолчала. «Нет ничего лучше», — прошептала Лотти, выдержав паузу, во время которой они обе смотрели на лицо Роуз, обращенное к небу, «чем воссоединиться с любимым человеком. Назови мне хоть одну вещь в этом мире, способную творить такие чудеса». Кроха не могла. Да и если бы могла, не стала бы спорить в эту ночь. Эта ночь посвящена... Она одернула себя. Очередная любовь. Снова любовь. От нее никуда не деться. Она приехала сюда в надежде спрятаться от нее. Но она здесь везде. От нее не скрыться. Даже миссис Фишер, казалось, коснулась одного из многочисленных перышек крыла любви, и за обедом она была совсем другой. Озабоченной, потому что мистер Брикс отказывался есть, а ее лицо, когда она поворачивалась к нему, светилась материнской нежностью. Кроха подняла глаза на сосну, неподвижно стоявшую среди звезд. Красота заставляет полюбить, а любовь делает красивее. Она плотнее закуталась в шаль, словно защищаясь, стараясь держаться в стороне. Она не хотела впадать в сентиментальность, но не сделать этого было трудно. Чудесная ночь прокрадывалась сквозь все щели и приносила с собой, хотел того человека или нет, невероятные чувства. Чувства, с которыми он не мог справиться. Великие мысли о смерти, времени и утрате. Великолепные и опустошающие слова. Великолепные и мрачные одновременно. Восторг и ужас. И безмерная, разрывающая сердце тоска. Она чувствовала себя маленькой и ужасно одинокой. Она чувствовала себя голой и беззащитной. Она плотнее укуталась в шаль. Этим платком она прикрывалась от вечности. «Я полагаю», — прошептала Лотти, — «муж Роуз кажется вам обычным добродушным мужчиной средних лет». Кроха оторвала взгляд от звезд и посмотрела на Лотти, пока та снова собиралась с мыслями. «Просто краснощёкий, просто круглый мужчинка», — прошептала Лотти. Кроха склонила голову. «Это не так», — прошептала Лотти. «Роуз видит его насквозь. Это всего лишь одежка. Она видит то, что не видим мы, и посему любит его». «Везде это любовь». Кроха встала и, поплотнее закутавшись в шаль, отошла в свой дневной уголок, села там одна на стену и стала смотреть на море. На море, за которым зашло солнце. На море, с протянувшейся вдаль смутной тенью, которая стала быть Франция. Да, любовь творит чудеса, и мистер Арундел, она не сразу смогла привыкнуть к его другому имени, был для Роуз самой настоящей любовью. Однако она творила и другие чудеса. Не всегда, как ей было хорошо известно, превращая людей в святых и ангелов. К сожалению, иногда это приводило к обратному. В ее жизни она этого насмотрелась. Если бы ее оставили в покое, если бы это было, по крайней мере, умеренно и нечасто, она, возможно, стала бы вполне порядочным, великодушным, добрым человеком. И кем же она стала благодаря этой любви, о которой так много говорила Лотти? Кроха подыскивала подходящее описание. Она была избалованной, угрюмой, подозрительной и эгоистичной стервой. Стеклянные двери столовой открылись, и трое мужчин вышли в сад, а до них донесся голос мистера Уилкинса. Казалось, все разговоры вел он, двое других молчали. «Пожалуй, ей лучше вернуться к Лотти и Роуз. Было бы утомительно, если бы мистер Брикс обнаружил ее здесь и застал врасплох». Она неохотно встала, потому что считала непростительным со стороны мистера Брикса заставлять ее вот так передвигаться, выгонять ее с любого места, где она хотела посидеть. И она вышла из кустов, чувствуя себя изможденной, грустной фигурой, олицетворяющей справедливое негодование, и желая, чтобы и она выглядела такой же изможденной, и какой бы грустной она себя ни чувствовала, она хотела бы вызвать отвращение в душе мистера Брикса и освободиться от него. Но она знала, что выглядит по-другому, как бы ни старалась. За ужином у него тряслись руки, когда он пил, и он не мог заговорить с ней, не покраснев, а затем не побледнев. И миссис Фишер посмотрела ей в глаза с мольбой человека, который просит, чтобы ее единственному сыну не причиняли вреда. «Как может человек, — подумала Кроха, нахмурившись, когда она вышла из своего угла, — как может человек, созданный по образу и подобию Божьему, вести себя так? А он, она была уверена, годился для лучшего благодаря своей молодости, привлекательности и уму. У него хватало разума, она внимательно разглядывала его всякий раз, когда за обедом миссис Фишер заставляла его отворачиваться, чтобы ответить ей, и была уверена, что у него он есть. Кроме того, у него был характер. Было что-то благородное в его голове, в форме лба, благородное и доброе. Тем более прискорбно, что он позволил увлечь себя простой внешности и растратил все свои силы, все свое душевное равновесие, общаясь с обыкновенной женщиной. Если бы только он мог видеть ее насквозь, видеть сквозь ее кожу и все прочее, он бы вылечился, и она могла бы спокойно провести эту чудесную ночь в покойном одиночестве. Выйдя из-за кустов волчьей ягоды, она увидела, как навстречу ей стремительно шел Фредерик. «Перед тем, как искать Роуз, решил сначала найти вас», — сказал он и быстро добавил. «Я готов целовать ваши туфли». «Правда?» — усмехнулась Кроха. «Тогда мне следует переобуться в новые. Эти не очень хороши». Она испытывала к Фредерику глубокую симпатию. Он больше никого не намерен захватывать и присваивать. Его дни захватов, внезапные и короткие, закончились. Приятный человек, хороший человек. Вот сейчас он ей точно нравился. Вполне очевидно, он оказался в сложной ситуации, и она была благодарна Лотте за своевременное вмешательство, которое помешало ей сказать что-то, что могло бы вызвать душевную суету. Но что бы ни произошло, теперь все было в порядке. Его лицо и лицо Роуз излучали одинаковый свет. «Теперь я буду восхищаться вами всю жизнь», — сказал Фредерик. «Но за что?» — кокетничала Кроха. «Раньше я восхищался вашей красотой, но теперь я уважаю вас не только за внешность, но и за ваше внутреннее благородство. Когда вспыльчивая молодая девушка сказала, что я муж Роуз, вы поступили так, как поступил бы настоящий друг». «Серьезно?» — спросила она, расплывшись в ослепительной улыбке. «Это очень редкое и ценное качество», — сказал Фредерик, — «сочетать в себе женственность и мужское благородство». «Спасибо», — с легкой грустью ответила Кроха. «Эти комплименты были важны для нее. Вот бы она и вправду была такой». «Поэтому я хочу целовать ваши туфли. «Может, не нужно так тревожиться?» — спросила она, протягивая ему руку. Он взял ее, кротко поцеловал и поспешил, бросив вслед. «Храни вас, Господь!» «А где ваш багаж?» — крикнула ему Кроха. «О, Боже, да!» Фредерик остановился. «Остался на станции». «Я пришлю кого-нибудь за ним». Он растворился в кустах. Она вошла в дом, чтобы раздать указания, и поэтому Доминика, к своему большому удивлению, снова пришлось отправиться в Медзага. После того, как все приготовления для полного счастья этой пары были завершены, она неторопливо вернулась на свое место, погрузившись в раздумья. Любовь приносила счастье всем, но не ей. Различные проявления любви охватили здесь каждого, но не ее. Бедный мистер Брикс был увлечен наименее значительным видом любви. Бедный мистер Брикс. Он был проблемой, и его завтрашний отъезд, к сожалению, ее не решит. Когда она подошла к остальным, мистер Арундел, ей постоянно забывалось, что никакой он не мистер Арундел, уже уходил, ведя под руку свою Роуз. Возможно, они решили уединиться в Нижнем саду. Без сомнения, им было что обсудить. Между ними раньше были недоразумения, но сейчас все наладилось. Лотти сказала бы, что это чудеса Сан-Сальваторе. Кроха и сама начала верить в его магию, ведь она стала тут чувствовать себя счастливее, чем прежде. А значит, мистер Брикс единственный, кто покинет это место, оставшись ни с чем. Бедный мистер Брикс. Когда она увидела всех, он выглядел слишком милым и будто мальчик. Казалось невероятным, что владелец этого места, человек, которому они были обязаны всем этим, единственный, кто уедет без прикосновения волшебства. Кроху охватили угрызения совести. Какие же приятные дни она провела в его доме, лежа в его саду, наслаждаясь его цветами, здешними видами, пользуясь его вещами, чувствуя себя комфортно, отдыхая и, самое главное, выздоравливая. У нее было самое свободное, спокойное и задумчивое время в ее жизни, и все это благодаря ему. О, она знала, что платила ему какую-то смехотворно маленькую сумму в неделю, совершенно несоразмерную с теми выгодами, которые получала взамен. Но что это значило в итоге? И разве не благодаря ему она познакомилась с Лотти? Они никогда бы не встретились, она никогда бы ее не узнала. После того, как совесть ее успокоилась, Кроха почувствовала прилив благодарности и направилась к Бриксу. «Я вам очень благодарна», — сказала она, чувствуя стыд за свою грубость после обеда и ужина. Он, разумеется, не заметил, что она была груба. Ее внутреннее раздражение всегда было скрыто за маской, но она-то знала, что ощущала. Она была груба. Кроха была груба всю жизнь и со всеми. Любой достаточно проницательный человек, думала она, увидит, какая она в самом деле. Испорченная, злая, подозрительная и эгоистичная стерва. Подойдя к Бриксу с этими тяжелыми мыслями, но полной искренности, она произнесла. «Я вам очень благодарна». «Вы благодарны мне? Но я тот...» Он смотрел на нее с удивлением. «Тот, кто...» Он запнулся. Странно видеть ее в собственном саду. Ничто здесь, ни один белый бутон не сравнится с ней в утонченности. «Прошу вас», — сказала Кроха. «Неужели вы не можете оставить в уме только правду? Вы мне ничего не должны. Перестаньте». «Я вам ничего не должен?» — повторил Брикс. «Я обязан вам своим первым знакомством с...» «О, ради всего святого!» — умоляюще сказала Кроха. «Пожалуйста, будьте обычным. Хватит унижаться. Вам не нужно унижаться. Вы стоите 50 таких, как я». «Опрометчиво», — подумал мистер Уилкинс, который тоже стоял там, в то время как Лотти сидела на парапете. Он был удивлен, он был обеспокоен, он был потрясен тем, что леди Кэролайн таким образом воспитывает Брикса. «Опрометчиво, крайне опрометчиво», — подумал мистер Уилкинс и покачал головой. Мистер Уилкинс считал, что состояние Брикса и без того было настолько тяжелым, что единственным выходом было дать ему полный отпор. В отношении Брикса не было никакой пользы от полумер, а любезность и фамильярный разговор были бы неправильно поняты несчастным юношей. Дочь Друидвичей на самом деле не могла даже предположить этого, желая ободрить его. Брикс хорош, но Брикс есть Брикс. Имя уже доказывало это. Вероятно, леди Кэролайн не вполне оценила эффект, произведенный ее голосом и выражением лица, и то, как она превращала обычные слова в столь поддерживающие. Но эти слова были не совсем обычными. Он опасался, что она недостаточно обдумала их. Действительно, ей нужен был советчик, какой-нибудь проницательный и объективный, как он сам. Вот она стоит перед Бриксом, почти протягивая к нему руки. Брикса, конечно, следовало бы поблагодарить, потому что они чудесно провели отпуск в его доме, но не в избытке. Сделать должна была это не леди Кэролайн. В тот самый вечер он обдумывал, как на следующий день выразить ему коллективную благодарность по случаю отъезда. Но точно не так в лунном свете, в саду, от леди, в которую он бесповоротно влюбился. И господин Уилкинс, стремясь выручить леди Кэролайн из затруднительного положения своевременным проявлением такта, произнес, раскрыв сердце нараспашку. «Совершенно верно, Брикс. Вас нужно поблагодарить. Мы будем очень признательны, если вы позволите нам дополнить слова леди Кэролайн нашими женой выражениями благодарности. Мы должны были сделать это за ужином, за тостом в вашу честь. Это было бы правильно». Но Брикс вовсе не обратил на него внимания. Он просто стоял и глазел на леди Кэролайн, как будто она первая женщина, встретившаяся ему за жизнь. Мистер Уилкинс заметил, что и леди Кэролайн не обращала внимания на него. Она тоже смотрела на Брикса со странным интересом. «Весьма непроницательно. Весьма. Что касается Лотти, то она направила все свое внимание на него как раз тогда, когда леди Кэролайн так нуждалась в помощи, чтобы сойти с парапета, взять его под руку и попытаться увести. «Миллерш, мне необходимо тебе кое-что сказать», — объявила она. «Потом», — ответил он, отмахнувшись. «Нет, сейчас», — настояла Лотти и потянула его за собой. Он с явной неохотой последовал за ней. Бриксу теперь неоткуда было ждать поддержки. «Ну, в чем дело?» Без всякого терпения спросил он, пока та вела его к дому. Нельзя было оставлять леди Кэролайн просто так. «Ой, ей ничего не будет», — заверила его Лотти, как будто он озвучил свои мысли вслух, чего он, конечно, не делал. «С Кэролайн все нормально». «Вовсе не нормально. Этот молодой Брикс...» «Ну еще бы! А чего ты ожидал? Пойдем в дом, к камину, где миссис Фишер. Она там совсем одна». «Не могу», — сказал мистер Уилкинс, разворачиваясь назад. «Я не могу оставить леди Кэролайн в саду». «Не глупи, Миллерш. К тому же мне необходимо тебе кое-что сказать». «Что ж, говори». «В доме». С нежеланием, которое усиливалось с каждым шагом, мистер Уилкинс отдалялся все дальше и дальше от леди Кэролайн. Теперь он верил в свою жену и доверял ей, но в данном случае считал, что она совершает грубую ошибку. В гостиной у камина сидела миссис Фишер, и мистеру Уилкинсу, который предпочитал комнаты и камин после наступления темноты, садам и лунному свету, было, конечно, приятнее находиться здесь, чем на улице. Но если бы он мог безопасно привести леди Кэролайн сюда, или куда бы то ни было. Миссис Фишер, положив руки себе на колени, ничего не делала, просто внимательно следила за пламенем. Лампа была установлена так, чтобы было удобно читать, но она не читала. Казалось, в тот вечер не стоило читать о ее великих умерших друзьях. Теперь они всегда говорили одно и то же. Снова и снова они говорили одно и то же. И ничего нового от них уже не услышать. Без сомнения, они были величественнее, чем кто-либо другой, но был один большой минус. Они были мертвы. От них больше ничего нельзя было ожидать. А от живых разве можно было? Она жаждала чего-то живого, текучего. Твердое и неподвижное утомляло ее. Она думала о том, что если бы только у нее был сын, такой сын, как мистер Брикс, такой милый мальчик, который шел вперед, развивался, был живым, любящим, заботился о ней и любил ее. От выражения ее лица у миссис Уилкинс слегка сжалось сердце, когда она увидела это. «Бедная старушка», — подумала она, и все одиночество старости нахлынуло на нее. Одиночество от того, что она не была желанной гостьей в этом мире, от того, что жила в нем только по принуждению, полное одиночество старой бездетной женщины, которая так и не смогла завести настоящих друзей. Действительно, казалось, что люди могут быть по-настоящему счастливы только в паре, в любой паре, не обязательно в паре влюбленных, но и друзей, родителей, братьев и сестер. Где же вторая половинка миссис Фишер? Миссис Уилкинс подумала, что, возможно, ей стоит поцеловать ее еще раз. Поцелуи сегодня днем оказали хорошее влияние. Она знала это. Она сразу почувствовала ее отклик миссис Фишер. Поэтому она подошла, наклонилась, поцеловала ее и весело сказала: «Вот и мы». И пусть это было очевидно. На этот раз миссис Фишер действительно подняла руку и прижала щекой к щеке миссис Уилкинс. Этого живого существа, полного нежности, с теплой, бурлящей кровью. И делая это, она чувствовала себя в безопасности рядом со странным созданием, уверенная, что она, которая сама старалась жить естественно, последует ее примеру и не станет смущаться. Миссис Уилкинс нисколько не удивилась. Она была в восторге. «Я уверена, что я вторая половинка ее», — промелькнула вдруг в голове. «Я знаю, что это я, определенно я. Мы с миссис Фишер быстро подружимся». Когда она подняла голову, ее лицо сияло от смеха. События, произошедшие в Сан-Сальваторе, были слишком странны. Она и миссис Фишер. Но она видела, что они близкие подруги. «Где остальные?» — поинтересовалась миссис Фишер. «Дорогая, спасибо вам», — добавила она вдруг, когда миссис Уилкинс подставила ей под ноги скамеечку, ведь у нее были такие короткие ножки. «Я вижу себя в будущем, в протяжении», — подумала миссис Уилкинс, и ее глаза загорелись. «Роузы», — сказала она, поднявшись, — «ушли в нижний сад, чтобы уединиться». «Роузы?» «Если угодно, то Фредериксы. Они едины, их друг от друга не отличить». «Почему бы не сказать Эрбутнуты, моя дорогая?» — заметил мистер Уилкинс. «Ну ладно, Меллиш, Эрбутнуты и Кэролайны». И мистер Уилкинс, и миссис Фишер вздрогнули. Мистер Уилкинс, обычно так хорошо владевший собой, вздрогнул даже сильнее, чем миссис Фишер, и впервые с момента своего приезда почувствовал, что сердится на жену. «И правда, что...» — возмущенно произнес он. «Хорошо, Меллиш, тогда это Бриксы». «Бриксы!» — вскричал мистер Уилкинс, на этот раз по-настоящему разозлившись, поскольку для него это было самым возмутительным оскорблением всего рода Дестеров, всех мертвых Дестеров, всех живых Дестеров и даже тех Дестеров, что еще не родились. «На самом деле...» «Прости, Меллиш», — сказала миссис Уилкинс с притворной покорностью, «если тебе это не по нраву». «Нравится? Вы, наверное, тут с ума посходили. Да ведь они никогда прежде друг друга не видели». «Именно так. И поэтому они могут начать...» «Начать!» Мистер Уилкинс смог только повторить эти возмутительные слова. «Прости, Меллиш», — повторила миссис Уилкинс, «если тебе это не по нраву». Ее глаза сияли, а лицо загорелось сиянием провидения, которое так удивило Роуз в их первую встречу. «Это бесполезно», — сказала она. «На твоем месте я бы не сопротивлялась, потому что...» Она замолчала и посмотрела сначала на одно встревоженное лицо, а затем на другое, и комната, наполненная бликующим светом, озарилась смехом. «Я вижу, что они Бриксы», — подытожила миссис Уилкинс. На прошлой неделе в Сан-Сальваторе расцвела сирень и все акации. Никто не замечал, как много здесь акаций, пока однажды сад не наполнился новым ароматом, и там не появились нежные деревья, прекрасные наследники глицинии, увешанные трепещущими цветущими листьями. Лежать под акацией и смотреть сквозь ветви на ее хрупкие листья и белые цветы, трепещущие на фоне голубого неба, в то время как малейшее движение воздуха разносило их аромат, было огромным счастьем на прошлой неделе. И правда, весь сад постепенно одевался в белое и благоухал все сильнее и сильнее. Там были лилии, такие же роскошные, как всегда, и белые штофы, и белые гвоздики, и белые розы Банкси, и сиринга, и жасмин, и, наконец, акации со своим дурнящим ароматом. Когда 1 мая все покинули замок, уже спустившись к подножию холма, и, пройдя через железные деревенские ворота, они все еще чувствовали его.